Дорогие друзья радиослушатели, прочитаем сегодня из первого послания Петра, первой главы и первых два стиха. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Во все времена истории жизни верующих на земле, верующие в Бога люди имели трудности. Это потому, что они живут на территории врага душ человеческих, дьявола, которого Слово Божие называет Богом века сего. Апостол Павел говорит в послании к Тимофею, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Об этом свидетельствует и это послание Петра, из которого мы прочитали эти два стиха. Слово «ободрение» и «утешение» всегда будет на своем месте, а поэтому сегодня мы желаем направить нашу беседу как раз в этом направлении, разбирая это послание. Надо знать, что это послание Петра было написано в 65 году после Рождества Христова, а в 64 году тогдашний император Римской империи Нерон спалил город Рим. Было несколько причин для поджога Рима. Нерону не нравилась старая часть Рима, которая к этому времени плохо выглядела. Потом он очень любил развлечения, и пожар Рима сделал своим развлечением. Но он был также одним из самых страшных противников христиан. И вину за этот поджог Рима он потом свалил на христиан того времени. В результате этого страшное гонение воздвиглось на верующих того времени, так что всем им пришлось бежать из своих домов, укрываясь от своих преследователей. Это было одно из самых страшных времен для Церкви Христовой здесь на земле. Дьявол всегда измышляет способы к обвинению детей Божьих, которые на самом деле являются самыми полезными и самыми лучшими гражданами своей страны. Вследствие этого обвинения не только Нерон, но и многие другие люди того времени, будучи под влиянием духа злобы, начали преследовать детей Божиих. Рассеявшись по разным провинциям империи, верующие подвергались разным искушениям, и многие разбивались в волнах сомнений, приходя в отчаяние. Но Господь всегда наблюдает за своим стадом и в нужный момент посылает нужную помощь. На этот раз он сделал это через апостола Петра. Петр тогда тоже находился не дома, а в Вавилоне. Но его пасторское сердце было там, где страдали его братья по вере. И вот он теперь пишет им это послание. Они все знали его как старшего брата, апостола Христова. И поэтому, получив письмо от него, они с большим вниманием прочитали его. Это принесло им много радости и утешения. Ведь они тогда не имели Нового Завета, как мы теперь имеем, а других источников для духовного подкрепления тоже не было. Дух Святой, испытывающий сердца всех детей Божьих, знал их нужды и вдохновил своего служителя написать как раз то, что было самым важным и наиболее полезным для страдающих детей Божьих. Надеюсь, что это послужит и сегодня для многих из вас, дорогие братья и сестры, слушающие нас сегодня, утешением и ободрением в вашем следовании за Христом. Недавно я встретил одного из братьев, прибывшего из Советского Союза на жительство в Соединенные Штаты, и он сказал, что там тоже есть нужда в таком слове. Поэтому я и решил читать это место Писания. Что же Петр писал в своем письме к возлюбленным во Христе братьям? В самом начале он уверял их, что они являются участниками благодати Христовой, но временно живут в мире скорбей. Знать о том, что мы являемся участниками благодати Христовой, является самым великим утешением для всех нас, верующих в Господа. Когда мы уверены, что Христос на нашей стороне, тогда никакие страдания и гонения не одолеют нас. Это знание повело тысячи верных служителей Христовых на костры, приготовленные для их сожжения этим страшным Нероном. Многие из них безбоязненно шли на арены амфитеатров и там были растерзаны зверями. Многие сгорели, как факелы, в садах и парках Нерона. История христианства свидетельствует нам о их бесстрашии и верности своему Господу, потому что они знали о благодати Его. Дальше Петр дает три характеристики верующего человека. Он называет их избранными, пришельцами и святыми. Об этом мы теперь немножко порассуждаем. Верующие люди – это те люди, которых сам Бог избрал из числа всех других живущих на земле для себя, для своего царства, для своей славы. Писание открывает нам истину об избрании и предопределении Божьем. Есть некоторое недопонимание в этом вопросе, и в результате этого даже возникли отдельные течения. Но дело в том, что Бог наш есть Бог всезнающий и всемогущий, а поэтому мы не можем оспаривать Его действий. Есть крайние кальвинисты, которые утверждают, что все зависит только от Бога и воли человека, или сам человек совсем не имеет части в выборе быть спасенным или погибнуть навеки. Другие опять утверждают, что все зависит только от воли человека. Но одно и другое будет очень крайним, если не взять оба эти мышления вместе. Стоит прочесть несколько стихов из Писаний, чтобы хоть немножко осветить эту истину. Читаем послание к Ефесянам, 1 главу, стихи 4 и 5. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Теперь читаем Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Читаем еще Откровение 22:17. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Иоанна 6:37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Теперь еще одно место из Деяний апостолов, 17 главы, стихи 30 и 31. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Есть еще много мест Писания, говорящих об этом, но мы ограничимся этими и думаю, что все вы заметили в этих местах Писания то и другое, то есть Бог делает свое, а человек должен сделать свое. Бог зовет, а человек должен отозваться на призыв. Избрание Божие и воля человека должны идти вместе, чтобы человек сделался этим участником благодати Христовой. Это парадокс, трудный для понимания нашим ограниченным умам. Кто-то сравнил это с двумя рельсами железной дороги. Они обе нужны, чтобы поезд мог двигаться. Но, смотря по полотну вдаль, мы видим как бы одну рельсу. Петр напомнил этим страдальцам об их участии в благодати Христовой. И это было одним из великих утешений для них. Дальше он говорит, что верующие люди – это странники и пришельцы. Слово «пришельцы» не совсем понятно в нашем языке. Но другие переводы говорят здесь о людях, идущих вместе куда-то. Это пилигримы Божии, и они являются чужими здесь на земле. Это путешественники вместе друг с другом. Но не просто путешественники, а те, кто знают, почему они здесь и куда они идут. Верующие живут в мире для познания и исполнения воли Божией. Они здесь также для свидетельства другим о спасении во Христе Иисусе. Но они также идут в свой небесный дом, на свою родину, но не временную, а вечную родину. Апостол Павел писал к филиппийцам, и мы читаем из 3 главы стихи 20-21. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, с силою, которой Он действует и покоряет себе все. Страдающие братья и сестры дней Петра нашли много утешения в этих словах, поняв, что их страдание не было наказанием, как некоторые из них думали, но что ненависть от неверующих и преследования – это натуральное явление, но все это временно. Придет конец всем скорбям, а теперь нам надо не только веровать во Христа, но и страдать за Него. Все же временное страдание никогда не можно сравнить с той славой, которая ожидает верных последователей Христа. Эту тему мы продолжим в следующих передачах. А теперь да благословит всех вас Господь и да поможет правильно относиться к своей жизни и делать правильное сравнение временного с вечным.